Джон Китс. Ламия. Перевод Сергея Александровского. Часть первая. Давно еще не выгнали с лужайки сатира с нимфой эльфов резвых стайки. Еще алмазный скипетр и корона, и мантия владыки Оберона, страх не по силе в дриаде с фавном, резвившихся в веселье своенравном. Влюбленный Эрмий свой покинул трон, очередной страстью распален. С высот Олимпа он легко исчез. А чтобы не прогневался Зевес Великий, было точкой бегства скрыто. Стремился Эрмий к побережью Крита, заняв в священных рощах той земли, скрывалась нимфа, к ней смиренно шли сатиры козлоногие, Тритон. Покинув хляби, нимфе клал поклон и перлы сыпал. Критские луга усеивали часто жемчуга, такие, что не грезились и музе, хотя богиня с выдумкой в союзе. Всяк любит нимфу эту, млад и стар. Так мыслит Эрмий, и ревнивый жар жжет олимпийца. От крылатых пят до головы томлением он объят. В золотой оправе вьющихся волос лилейный лик его пылает ярче роз. Летя из леса в лес, из дола в дол, он утоления страсти не обрел. Напрасным вожделением измучен, искал беглянку он вблизи речных излучин. Вообще награды не было погоне. Задумчив бог сидел на диком склоне и ревновал, давая волю гневу и к фавну, и к несмысленному древу. И вдруг он внял отчаяннейший глаз из тех, что в сердце добром гасят враз. Все, кроме сострадания, глаз изрек. Ужель в обличии сём скончаю век? Ужель не обрету иного тела, способного любить и до предела изведать страсть? Увы, увы, увы. И бог на голос ринулся. Травы, стопами окрыленными почти, не потревожив на своем пути. В недальней чаще дивная змея свелась кольцом чешуйный блеск лия. Сверкание багреца лазури злата. Змея была, как зебра полосата, как леопард пятниста, сам павлин померк бы рядом с нею вмиг один. С лунами серебряными схожи играли блики на чудесной коже. А пени длились, громкие, скорбные, многие, и чудилось, за грех карают боги. Иль демону, отдавшуюся фею, иль демона, упившегося ею. Как звездная тиара Ариадны главу змеи огня поясал хладный. И Эрмий в изумлении внимал стенание женских уст, похожих на коралл. И подняла змея два чудных ока, два слезных изливавшие потока. Насмешница судьба к ней впрямь была жестока. Из алых губ, исторгнутая гадом, речь заструилась медом, а не ядом. Но гость витал поодали, крыла не складывал. Змея ж произнесла: «Прекрасный бог, охотящийся в туне, о, Эрмий, ты мне снился накануне. ты восседал на троне золотом среди владык Олимпа в сонме том. Лишь ты грустил душевный тяжкий груз, тебя глухим соделал к пению муз. И даже Феба трепетные ноты звенели для других, не слышал ничего ты. Мне снилось в блестке алые одет, сквозь облака свергаясь, как рассвет. На остров Крит влеком любовью днесь, ты несся, что стрела, и вот ты здесь. Признайся, Эрми, деву ты настиг? И хитрый олимпиец в тот же миг ответствовал учтивыми речами. О, вещий змей с печальными очами, кому внимаешь, небу или аду? Но я любовью дам тебе награду. Лишь намекни, где след любимых ног, где нимфа? Ты сказал, о светлый бог, речет змея, но клятву дай сперва. Тому, что сбудутся сии слова, свидетель станет жезл, обвитый змеем. Клянусь тебе своим волшебным кадуцеем. И вновь змеиный зазвучал глагол. Воспрянь, ведь нимфу ты почти нашел. Вольна, как воздух, сделалась незрима. Прелестница незримо ходит мимо. Лесных башков незримо спелый плод срывает, и незримо к лону вод спускается под утреннюю дымкой. Уведай, нимфа стала невидимкой. Когда решила деву я беречь от столь постылых и столь частых встреч? Башки лесные полные печали ей страстью безответной докучали. И чахла нимфа бедная не в силах взирать на стадо спутников унылых. Я сжалилась, велела ей настой испить, настой чудесный, непростой. Незримо козлоногому народу она покой вкусила и свободу. И лишь перед тобой возникнет снова, коль не нарушишь клятвенного слова. И бог воспрял, и бог повторный дал обет, который для змеи звучал, как трепетный торжественный хорал. Внимая, искря вспыхивая, млея, чешуйчатая молвила Цирцея. Я женщиной была, дозволь опять в обличье женском прелестью блистать. Я Ликия давно в мечтах целую. Отправь меня в Коринф и плоть верни былую. Склонись, я на твою дохну главу, и ты увидишь нимфу наяву. Кустам змеиным светлое чело пригнул Гермес, и чары унесло, и оба нимфу зрят смущенную зело. Или то мечта была, или не мечта. Бессмертные мечтают неспроста. Мечтания их вещественные сладки. Полим любовью паче лихорадки. Бог на мгновение взмыл, вострепетав. Но тотчас на ковер несмятых трав метнулся, и касанием жезла стомившейся змеи сложил оковы зла. Свершив обет, он к нимфе устремил нежнейший взор. Я, сдерживая пыл, шагнул, и как ущербная луна пред олимпийцем съежилась она и всхлипнула, и робостью объята поникла, как цветок в часы заката. Но бог согрел ей хладные ланиты, и страхи были нимфой позабыты. Так утром раскрывается цветок, что для пчелы сберег сладчайший сок. Они помчали в глушь лесов зеленых, чужды мирским сомнениям влюбленных. Оставшись в одиночестве, змея меняла облик. С алых уст ее стекала пена и крапила травы, росой, что стебли жгла сильнее травы. Преображение жуткого гроза, палящий жар влила змее в глаза, и не омыла их прохладная слеза. И тело многоцветное горело, и в адской муке извивалось тело. Чешуйчатую радужную бронь окутал вулканический огонь. И как под ярой лавой гибнут нивы, исчезли краски, блестки, переливы, погасли разом полосы и пятна, и закатились луны безвозвратно. Она лишилась в несколько мгновений всех драгоценностей, всех украшений, всех одеяний. Не осталось боли, ей ничего помимо лютой боли. Венец еще был ярок, но когда померк, змея исчезла без следа, и голос нежный в пустоте возник. «Мой Ликий, милый Ликий!» Этот вскрик растаял эхом на отрогах гор седых, и Крит не зрел змею с тех пор. Вновь ставшая прекраснейшей женой, где Ламия, в какой стране земной? Она в долине кое не минуть, когда в Каринф от моря править путь, что замкнуто холмами той гряды, где кроются источники воды и цепью голых каменистых круч, простершейся под сенью тяжких туч. На юго-запад луг был тихо короток, от леса в расстоянии, что слеток покроет, а средь луга озерцо, и Ламия свое узреть лицо в нем поспешила после стольких бед, и все цветы клонились ей во след. Счастливец Ликий в мире столь пространном, дев не сыскалась бы с подобным станом и ликом для таких порой весенней. Аэды не слагали песнопений, невинно, беспорочно и сполна, в любовных тонкостях искушена. Ей отроду лишь час, но разум острый уже постиг, что боль с блаженством сестры. Каи в пределах плотской оболочки находятся прикосновения точки, что мнимый этот хаос в нашей власти разъять на гармонические части. У самоволи рота ученицей была, и бог, пленившийся юницей, усердие и пыл вознаградил старицей. Зачем прелестная скиталась ныне вблизи дороги в сумрачной долине? Отвечу, но сперва поведать надо, как в ненавистном ей обличье гада мечтала, как стремилась грезой к чуду, как дух ее летал свободно всюду, и к Елисейскому носился теням, и к нереидам, что не сходят с пением, к чертог Тифиды по коралловым ступеням, и к Вакху, что лозою упоен, вкушает сон под шепот пышных крон, и к тем пределам, где царит Плутон, и Мульцибер воздвиг ряд сумрачных колонн. И шумные людские города дух Ламии манили иногда. В Коринфе как-то праздник был великий, и мчал на колеснице юный Ликий, и первым из возниц достиг мечты. Но лика олимпийского черты не дрогнули. Ох, как в него тотчас влюбилась Ламия. Уж вечер гас. Она ждала, что юноша вот-вот в Коринф от моря по тропе пойдет. Дул ветер восточный, это означало. Уже галера возыбли то причала. В порту недальнем, с острова Эгины, вернулся Ликий, путь свершив недлинный, чтоб жертву принести в Зевесов храм, где мясо бычье жгут и курят фимиам. И Зевс воздал за жертву свыше меры. От спутников, едва сойдя с галеры, отбился Ликий и наедине пошел внимать не в силах болтовне. Пора настала пасть вечерним росам. Он размышлял, шагая по откосам, про сумрак тех миров, где для рассудка нет места, где воображению жутко, все ближе лики Кламия, все ближе. Ее не видит сей безумец иже, витает взором в неземных просторах. Уже сандалий приглушенный шорох отчетлив, но в раздумья, словно в плащ, закутан Ликий, смотрит лишь на хрящ тропы, и прочь уходит. Из груди улами исторглась, погоди, одна стою средь гор, лесов, полей. О, Ликий, оглянись и пожалей. И столько было страсти в этом крике, что как Орфей когда-то к Эвридике, он обернулся и застыл, узрев желаннейшую из блистательнейших дев. И жадно взглядом красоту впивал, как пьют до дна дурманящий фиал. Но тот не иссякал, боясь, что дива исчезнет, Ликий начал торопливо обильную хвалу великолепию, сражен, заворожен, окован прочной цепью. Одна средь гор, к одной тебе, к богине, упорным взором обращусь отныне. О, сжалься надо мной, не обмани, исчезнешь, и свои скончаю дни. Постой, Наяда, ведь издалека сумеет внять речам твоя река. Постой, о нимфа дебри, погоди, прольются в лес и без тебя дожди. Плеяда павшая тебе взамен, иной плеяды свет запечатлен. В небесной сфере будет, неужели, восторженный мой слух затронув еле, волшебным словом сгинешь неземная? Ведь сгину сам, тебя припоминая. О, сжалься! Молвит Ламия, но коль покину выси и предпочту юдоль, что где ни шаг колючие цветы, что сможешь молвить или сделать ты, дабы забыла я свой горний дом. О, не проси бродить с тобой вдвоем в безрадостной глуши, сия страна бессмертной благодати лишена. Ученым будучи, ты знаешь сам, что нежный дух, привыкший к небесам, здесь не жилец. Увы, каким эфиром чистейшим ты сумел бы в мире сиром питать меня, волшебный, где чертог, в котором ублажать меня бы смог на тысячу ладов, как всемогущий бог. Увы, прощай. Привстала на носки, воздела руки, бледный от тоски, не в силах нежный позабыть призыв, злосчастный Ликий был ни мертв, ни жив. Казалось, горе юноши немало, жестокосердную не занимало. Но ярый огонь во взоре вспыхнул ярком, и вот лобзанием, царственным подарком, она вселила в Ликия опять жизнь, что уже готовилось отнять. Стал мака ярче, кто белее мела, был миг назад, а Ламия запела о красоте, любви, о счастье беспредела, о сказке, что живет во всякой были, а звезды внемля ей мерцание затаили. Потом полился лепет пылкой речи. Так много дней прожаждав первой встречи, наедине, безмолвная, из устным, Признанием сменяют бывший грустным, стал радостным и был поверить в силах, что женщина пред ним, что в женских жилах клокочет кровь, а не струятся токи небесные, что столь же к ней жестоки, сколь и к нему вседневные невзгоды. Она дивилась, как в Коринфе годы жил Ликий и не встретил незнакомки прелестной, чьи ни броские, ни громкие волочились дни, исполнены богатства, но не любви. Отнюдь не без приятства тянулись дни бесцветные, пока ей Ликий не предстал издалека. Близ колоннады в храме Афродиты, где жертвенники были сплошь покрыты плодами приворотными и зельем, Адони исправляли оно с весельем. Ей знаться было, что в чужом перу с похмельем, и Ликий вспрял от смерти к бытию, зря деву и внимая речь сию. И просиял, уразумевши, как лукавство женского был явлен знак, и всяким изреченным женским словом манила юношу к отрадам новым. Пускай поэт безумный славить рад красу богини лесных, Триад, Наяд, живущим в чаще, в озере, в пещере. Им женственная прелесть в полной мере не свойственна. Ее вложило время лишь в камень Пиры или в Адама семя. И Ламия решила очень верно, что вожделение плотских пыл и скверна богиням чужды. Легче строить ков без ухищрений, без обиняков, что женского надежней нет пути сразить красой и ей уже спасти. И Ликий, черь увидев человечью, ответил вздохи, чередуя с речью, и ласково прелестную спросил, достичь Коринфа станет хрупких сил. Но Ламия заклятием тайным вмиг свела дорогу дальнюю с трех лик до трех шагов, а Ликий сей обман прозреть не смог, любовью обуян. И как ворота града миновали, не знал он, да и знать желал едва ли. Как бред безумца оплыл со всех концов Коринфа, от заносчивых дворцов до улиц людных и от капищ пышных, гулянье гул, подобие звуков слышных, в начале буря и вздымался в ночь, богаче нищий. Всякий люд не прочь наедине пройтись, не то сам друг по белой мостовой вкусить досуг. Огни перов повсюду зажжены, две тени то скользили вдоль стены, то прыгали по выступам ограды, то прятались на миг в потемках колоннады. Страшась друзей, плащом закутав лик, спешил влюбленный, но вблизи возник, ступая чинно, лысый ясноглаз, седобородый старец, Ликий враз осекся, пальцы девы сжал и скрыть, не в силах ужаса удвоил прыть. Аламия дрожала. Без причины, зачем трепещешь, точно лист осины? Зачем ладонь твоя покрылась потом? Усталость, молвит Ламия. Но кто там? Явился нам, припомнить не могу. Черты его, ужель в глаза врагу ты глянул? Отвечает Ликий. Нет. Си Аполлоний мудрый, чей совет прилежно внемлю. Но, казалось, он вот-вот развеет мой волшебный сон. Тут Ликию смятенному предстал колоннами обрамленный портал. Серебряный фонарь сродни звезде мерцал и отражался, как в воде. В ступенях, крытых мрамором покров, настоль был чист, зеркален, светил нов, что чудилась нехоженую гладь, лишь небожитель смел бы попирать. Стопой дверные петли, как свирели, впуская деву с юношей, запели. И дом почли влюбленные своим, он долго был известен лишь двоим, да слугам персам, коих тот же год на рынках зрели. Все гадал народ, где обитают, часто крались следом, но оставался дивный дом неведом. Во имя правды скажет легкий стих о роке, что впоследствии постиг любовников. Но лучше бы теперь за этими двумя замкнуть навеки дверь. Часть вторая. Любовь в лачуге меж убогих стен. Прости, любовь, есть пепел, прах и тлен. А во дворце любовь постылый плен и бремя, коим любящий согбен. Но любящие избранных оприч не в силах эту истину постичь. Когда бы Лики чуть подоле прожил, рассказ о нем наверняка бы множил понятливых. Но время нужно, чтобы зов нежности сменить шипением лютой злобы. Завидуя такой любви разгару, рот ревниво зрел на эту пару. Витал в ночи, стеная все печальней, пред затворенною опочивальней. И страсти сей внимал столь бурной и недальней. Но грянула беда. Они бок о бок лежат однажды вечером, не робок, давно уж ликий. Плещет занавеска прозрачная, и вдруг взмывает резко с порывом ветра, и глядят обои на ласковое небо голубое меж мраморных колонн. Тепло и мило, покоиться вдвоем на ложе было, и не смыкать усталых век вполне, дабы друг друга зреть и в сладком полусне. И вдруг с далеких долетел холмов сквозь щебетание птичье звонкий зов рожка. И Лики вздрогнул, ибо разум сей звук смутил ему дремавший разум. Впервые с той поры, как он впервые изведал девы ласки огневые, в чертоге тайном дух его шагнул в почти забытый мир, во свет и в гул. И Ламия со страхом поняла, что кроме заповедного угла потребно много, много нужно кроме страстей кипящих, что и в дивном доме окрестный мир застичь сумел врасплох, что мысли первый взлет, любви последний вздох. «О чем вздыхаешь?» — Лики тихо рек. «О чем мечтаешь?» — с быстрым всплеском век рекла она. «Забота отпечатком, отягчено чело, ужель остатком, былой твоей любви питаться впредь. О, лучше бы немедля умереть». Но юноша любовный полон жажды, в зрачках девичьих отражался дважды, и рек: «Звездою светишь для меня на склоне дня и на восходе дня. О, милая, ты плоть моя и кровь, к невянущей любви себя готовь. Меж нами боги протянули нить, беречь тебя, стеречь тебя, хранить хочу. Душа с душой сплетется пусть, одно лобзание и растает грусть. Мечтаю, да, и вот о чем. Такое сокровище обрел, что о покое мгновенно и навек забудут все, узрев тебя во всей неслыханной красе. Коринф смятенный будет улья паче гудеть, завидуя моей удаче. Сколь изумленно вытянутся лица, коль брачная покатит колесница сквозь уличные толпы». Госпожа лишь охнула, вскочила и, дрожа, упала на колени. Ликий. Ливнем слез разразилось, кое не смогли в нем поколебать решимости. Отнюдь. Мольбе не внемля, раздувая грудь, гордыней, злостью исполняясь жаркой. Он сладить жаждал с робкою дикаркой. Заня любви нежнейшей вопреки, в разрез природе собственной, в тиски. Влечению попался, что готово, блаженство измучения чужого себе творить, а встарь не омрачало. Чела его столь темное начало. В огне великий стал прекрасен сверх, прежнего, как Феб, когда поверг. Пифона, змея злого. Змея? Ба! Где змея здесь, любовная лчба? Взыграла жарче, вопреки обидам. И Ламия, о да, рекла с довольным видом. Юноша полночную порой шепнул. «Но как зовешься? Ведь не скрою», — робел спросить, поскольку. «Не вини, не смертным, но богам тебя сродни, считаю. Только много ли есть имен, чей блеска твоего достоин звон? А друг или кровник сыщется ли в мире, чтобы ликовать с тобой на брачном пире?» «Нет». Ламия сказала, «В этом граде я не дружу ни с кем, покоя ради. Родителей давно похоронили, из плит могильных не сметает пыли никто, ведь я последняя в роду, живу с тобой и к мертвым не иду. Зови друзей несчетно в гости лишь. О, разреши молить, коли глядишь с улыбкой вновь на празднество любви». Лишь Аполлония ты не зови. Причина столь необъяснимой просьбы стал юноша выпытывать, пришлось бы. Искусно лгать и госпожа ему с поспешностью навеяла дрему. Невесте вон и дни велел обычай на склоне дня покров надеть девичий и встреч цветам, огням и брачным гимнам катить на колеснице во взаимном согласии с любимым. Но бедна, безродна Ламия, совсем одна осталась. Ликий звать ушел гостей, и поняла, вовек не сладить ей с беспечной спесью и безмозглым чванством. Задумалась и занялась убранством жилища. Ожидалось много люда, не ведаю, кем были и откуда, и как сошли помощники, но крылья незримые шумели, и усилия несчетные свершались в зале главном, и трапезный чертог предстал во блеске славном. И тихий стон таинственного хора, единственная, может быть, опора, волшебным сводом полнил дома недра. И свежие изваянные из кедра, платаны, пальма с двух сторон листвой, Ламии сплелись над головой. Две пальмы, два платана в два ряда, тянулась, повторяясь, череда. Сия, и восхитительно сиял, оправлен в пламени ламп великолепный зал. О, сколь возникших угощений лаком, был вид и запах, и безмолвным знаком дает уведать Ламия, она почти довольна и ублажена. Незримым слугам остается лишь умножить роскошь всех углов и ниш, где мраморные прежде были плиты, явилась яшма, сделались увиты, стволы резные враз лозой ползучий. Дева, обойдя чертог на всякий случай, не огорчилась ни одним изъяном, и дверь замкнула в чистом, светлом, странном чертоге мирно, тихо, но туда придет, увы, гостей разнузданных орда. День возблистал и огласился сплетней. «О, ликий, о, глупец, чем незаметней! Дары судьбы заветные, тем краше! К чему толпе глядеть на счастье наше?» Гурьба стекалась, каждый гость весьма дивился, не прикладывал ума. «Отколь сей дом?» Всяк ведал с детских лет. «На этой улице просветов нет, и негде строить, чьим же был трудом. Высокий царственный восставлен дом. Когда и как?» Гадал бесплодно всяк о том, а некто был задумчив и суров, и медленно ступил под чудный кров. «Се, Аполлоний!» Вдруг смеется он. «Как будто к тайне множество препон, чинивший для рассудка найден ключ. Разгадка брежет, мглу пронзает луч. Эй, юного, перешагнув порог, узрел питомца. Твой обычай строг, уликий, старец рек. Придя незваным, тебя стесняю. Вижусь черным враном, непрошенным губителем веселья, молодым друзьям. Но не могу от селья уйти, а ты прости». Залившись краской, учителя со всяческой лаской во внутренние двери ликий ввел. Заслуженный болезнен был укол. Был трапезный несметно зал богат. Повсюду блеск, сияние, аромат. Близ каждой полированной панели в курильнице сандалы мирра тлели. Треножником священным возносимо над пышными коврами струйку дыма. Курильница подъемлет 50, курильниц 50 дымков летят. К высоким сводам токи сих курений двоятся в зеркалах чередою повторений. Столов 12 облах там на львиных вздымались лапах, там в сосудах винных играла влага и теснились тяжки. Золотые кубки, чары, блюда, чашки. И яствами бы каждый стол возмог цереры трижды преисполнить рог. И статуя средь каждого стола во славу божества поставлена была. При входе каждый гость вкушал прохладу, набрякшей губки добрую отраду. Раб омывал гостям стопы и пясти, а после током благовонной масти влажнил волосы и юные перяне. В порядке, установленном заранее, рассаживались в трапезной, дивясь, откуда роскошь здесь подобная взялась. Эй, тихо льется музыка, и тих звук эллинских речей, певучесть их, и плавность уху явственно сполна. Когда едва лишь хлынет ток вина, все новое вино струят амфоры, все громче струнный звон и разговоры, все громогласней роскошь блеск уют, убранство брашно проще предстают. На ламе углядят уж наравне с прелестными рабынями зане. Вино уже свое свершило дело, и человечье с каждого слетело обличье. О, теки вино, теки, и мыслить понуждая рассудку вопреки. И вскоре вак в лихой взошел зенит. Пылают лица, в голосах звенит. Гирлянды вносят, в коих явлен всяк побег лесной и всяк долинный злак. Золотыми полнятся плетенки, что и виным подобные, столь же тонкие, догнутых ручек. Их несут гостям, чтоб всяк себе чело возмог украсить сам. Вот ламия, вот ликий, вот мудрец. Какой кому из них дадим венец? Пристоен деве не весьма счастливой, змеевник, что с плакучей свился ивой. А юноша из вакхвой лозы венок, дабы в преддверии грозы он забытье вкусил, но с кипарисом Пускай сплетутся тернии на лысом ученом темени. Любое диво от философии бежит пугливо. Вот радугу в лазуре зиждет Бог. На 7 волшебных красок в каталог внесли и волшебство сожгли дотла. Философ свяжет ангелу крыла, определит размер чудес и вес, очистит от видения грот и лес, погубит радугу, все так же, как понудил кануть ламию во мрак. Сидевший рядом Лики, горд и рад, к невесте приковал надолго взгляд. Но вот, опомнись, кубок он берет, спешно устремляет взор вперед, через пространный стол, дабы вознесть фиал вина во здравие и в честь наставнику седому. Но философ застыл недвижней каменных колоссов и созерцал невесту, не мигая, и меркла, что ни миг, ее краса благая. И Лики нежно руку деви жмет, бледна рука и холодна, как лед. И мраз протек у юноши по жилам, но стала вдруг рука сродни горнилам, и в сердце Лики увергает угли. «О, ламя, да это не испуг ли? Страшишься старца?» Но, не узнавая, любимый голос, будто неживая, сидит она и мнится чьи-то чары. Наносят ей незримые удары, настойчивым призывом вопреки, бессмысленно глядят ее зрачки. Ламия, отчаянием влеком он, и громок вопль, и пиршественный гомон умолк, и музыки не внемлет слух, и свежий мирт во всех венках пожух. Речь прервалась, и лопнула струна, и гробовая в зале тишина, и Лики мыслит в ужасе на пир. Явился злобный дух, чудовищный вампир. «О, ламия!» — он взвыл, и скорбный вой ударил в гулкий свод над головой. «Изыди, нечисть!» — Лики рёк в тоске. Но у невесты больше на виске не билась жилка, и цветущих щек погасли краски нежные, поблек, пленявший взор, пылые пылы зной, остуженный теперь смертельной белизной. Сомкни глаза, убийца старый, или отвернись, палач, иначе карой благих богов, не сих недвижных статуй, но мощных олимпийцев, ты, проклятый, постигнут будешь, и в твои зеницы вольется огонь. Побойся вереницы убогих темных лет. А совесть разве? Тебя не мучает, уподобясь язве. Лукавый нечестивец, ты живешь, приумножая пагубу и ложь. Коринфе, не глядите. Вот зачем он пришел на пир незваным, этот демон. Или одержимый. Гляньте, с вами рядом. Упырь мою невесту губит взглядом. «Глупец!» — ответил Аполлоний тоном презрения, а Лики с диким стоном повергся, как на плаху палача, на грудь невесте, гасши, что свеча. «Глупец! Глупец!» — философ ответ суров и горек. «Ведь от стольких бед я столько лет шаги хранил твои, и зреть тебя поживы для змеи!» И ламия очнулась. Аполлоний глядит все пристальней, непреклонней, все жестче и нещадней, в слабом жесте. Еще возможно выразить невесте мольбу немую, но мольбы напрасны. Глядят глаза безжалостны, ужасны. «Змея!» — звучит опять. «Раздался дикий!» Не здешний вопль, она исчезла, Ликий. Один лежал, и взор его потух. Покинул тело потрясенный дух. Друзья помочь пытались неумело, но тело бездыханное хладело, и в свадебный хитон запеленали тело.